Тайны века. Москва, АИФ Принт, 2005 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Оборотень с хитровки. Не так давно в подвале одного из домов в центре Москвы во время ремонта был найден клад. Деньги, перстень и ценные бумаги. Место явно наводило на мысль, что клад связан с преступлением. Подняв архив, следователи смогли определить, кто спрятал ценности и обстоятельства старого уголовного дела. Об этом преступлении 100 лет назад писали все московские газеты. Был убит владелец судной кассы. Исчезли деньги и ценные бумаги. Расследование убийства возглавил начальник московской сыскной полиции Эффенбах. Вскоре убийца был арестован в одном из ночлежных домов хитровки. Поимке преступника способствовал некий городовой Рудников, участком которого и являлся район хитровки. Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров-рынок. Завел там знакомства, меня не стеснялись и звали газетчиком. Многие из товарищей литераторов просили меня сводить их на Хитров-рынок и показать трущобы, но никто не решался войти в сухой овраг и даже в утюг. Гилеровский. Мрачное зрелище представляла Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому нечего сюда соваться, и действительно никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны. Гилеровский. О Хитровке, самом преступном районе Москвы, ходило много легенд. Но что там творилось на самом деле, долгое время оставалось тайной. Отыскать там преступника, а тем более поймать, было нелегким делом. Как же удалось господину Рудникову совершить столь благое дело? Ведь встретиться лицом к лицу с обитателями зловещих домов хитровки, особенно с теми, кого называли утюгами и волками сухого оврага, было равносильно самоубийству. А он почти 30 лет по-хозяйски вышагивал по бандитским местам в самом центре Москвы между Солянкой и Покровским бульваром, ничуть не боясь, примечая все, что творится вокруг, в ночлежках, трактирах, подпольных борделях, на знаменитом хитровом рынке. Здесь обитали тысячи оборванцев, профессиональных нищих, воров всех мастей и избежавших каторжников, и никто из них не выпадал из поля зрения городового. И не было ни одного случая, чтобы напали на Рудникова. Те ранения, которые он получал при захвате очередного преступника, были скорее царапинами, да и захват, как правило, происходил по сговору с ворами. Многие поговаривали в полицейском участке, что неспроста это, что, мол, двурушничает Рудников, что имеет долю от варья и покрывает оное, но коснись следствие темного запутанного дела, и умолкали говоруны, так как никто, кроме Рудникова, соваться на хитровку с дознанием не желал. Когда стало известно об убийстве и похищении судной кассы, Рудникова вызвали в участок и дали указание убийцу сыскать, кассу вернуть. Потом, идя по хитровским переулкам, он кусал усы. Сукины дети, кто ж посмел? Может, кто из мещанских прощелык, которые в бордели заглядывают? Явно не свой, чужак поработал. На своих и чужих Рудников поделил хитровцев не сразу, да и авторитет среди варья тоже пришел постепенно, а способствовал тому вор по кличке Шмель. Старый был мужичишка, но дело свое знал. Вот как-то в трактире он и подошел к молодому тогда еще полицейскому Рудникову и откровенно сказал, что мол, или в любви и согласии жить, или помирать. И деньгами готов помочь, если надо. Мог ли обо всем этом мечтать молодой мужик Федот Рудников, недавно притопавший в Москву из деревни в опорках с маленьким узелком, принятый на службу по случаю? Да и предшественник Рудникова помер как-то неблаговидно. Нашли городового убитым ножницами в бордель. Девка, которую тогда обвинили в убийстве, тронулась в уме и вскоре умерла. «Все это неспроста», — осознал Рудников. «Так и договорились». А время от времени шмель подкидывал Рудникову то одного, то другого неумеху или чужака, на которых списывались кражи или разбои в хитровских трущобах. Начальство, понятно, скрипело зубами, краденого не находили. Но преступников сажали и Рудникова отмечали. Сколько лет существовало преступное сообщество до Рудникова, он сам толком не знал. Ходили слухи, что зародилось все с рынка еще в начале XIX века. Хитровка. После пожара 1812 года в Москве было много выгоревших кварталов. Так было и с Хитровкой. Денег на строительство новых домов у бывших хозяев не было, и 10 лет там оставался пустырь, пересеченный оврагами. Вскоре пустырь для своих сборищ облюбовали бродяги и назвали его вольным местом. В 1823 году незастроенные участки купил отставной генерал Николай Захарович Хитрово, владелец богатой усадьбы, находящейся неподалеку. Затем он добился от московского губернатора Голицына разрешения на постройку там крытого рынка для мясного и зеленого торга. Начались работы, но в 1826 году Николай Захарович скоропостижно умер, а наследники начатое дело не продолжили. Лишь раз в год перед Рождеством на крытую и вымощенную площадь приезжали подмосковные крестьяне торговать прямо с вазов замороженным мясом. По имени владельца земли рыночную площадь стали называть Хитровской, а весь район с примыкавшими к площади ночлежками и трактирами — Хитровкой. Там же люд искал работенку, одним словом, место стало публичным и прибыльным. О прошлом Хитровки Рудников знал понаслышке, и все глубже, вникая в дела хитровцев, понял одно — балансируя между преступным миром и властью, он добьется гораздо большего, чем просто дослуживаясь до очередного полицейского чина. Самые страшные ночлежные дома Хитровки, ее главные притоны с темными подземными лабиринтами, тогда назывались «Утюг» и сухой овраг, а вместе свиной дом. Зловонные корпуса сухого оврага вытянулись вдоль Петропавловского переулка, а утюг одной стороной выходил в Петропавловский переулок, а другой — в Певческий. Вот туда и направился Рудников в надежде отыскать вора во лето. К тому времени шмель покинул бренный мир и дела свои передал преемнику. Надо сказать, что кончина авторитетного вора вызвала волну разного толка пересудов и даже убийств. Одни, правда, поговаривали, что сам Валет и помог шмелю уйти в лучший мир. Другие, напротив, утверждали, что старый вор на смертном одре завещал Валету воровскую власть. Тут же началась борьба среди воровского люда за главное место, но Рудников быстро навел порядок. Это подняло его престиж. Валет признал первенство Рудникова, да и остальные горячие головы остудились, когда полицейский лично застрелил одного из буянов. Ночлежки на Хитровке состояли из квартир, которые арендовали так называемые съемщики. Оборудовав комнаты нарами, съемщики сдавали их ночлежникам. В отличие от других московских ночлежных домов, где можно было только ночевать, здесь днем не выгоняли. Находиться в доме можно было круглосуточно. Это было на руку Рудникову. Среди люда можно было поживиться новостями, припугнуть или найти информатора. Каждую ночь в ночлежках Хитровки собиралось до 10 тысяч человек. Доход съемщиков был немалым. Рудников даже не пытался просчитать, сколько же денег обращается во всей этой системе. Его вполне устраивала там сда, которую ему приносили по молчаливому сговору владельцы трактиров, притонов и ночлежных домов. В домах действительного статского советника Сергея Сергеевича Румянцева располагались ночлежка и два трактира — Пересыльный и Сибирь. В Пересыльном собирались нищие барышники. Туда идти было бесполезно, на мокруху те даже не пойдут в пьяном угаре. «Птицы не того полета», — размышлял Рудников, — «а вот в Сибири воры-карманники, мошенники — и скупщики краденого вполне могли бы что-то знать. Как-то года два назад там случилась подобная заваруха. Зажиточного крестьянина, приехавшего в Москву за покупками, подпоили как следует, затем обокрали. А чтоб в полицию и не сунулся, вложили в его пьяные руки нож окровавленный. Кто-то даже куренка не пожалел для этого. Очнувшийся мужик увидел нож, кровь, ему и преподнесли, что, мол, лиходействовал всю ночь, и от руки его помер некто из особ благородных. Тут он совсем умом тронулся, выбежал на улицу, в чем был, да, и утопился в Москве-реке. «И на каторгу надо бы зайти, не задерживаясь», — подумал городовой. «Притоном буйного и пьяного разврата был трактир, называемый «Каторга». Там встречались коты, воры в законе и беглые каторжники. Хозяином трактира был некто Кулаков. В утюге, куда заглянул Рудников, все отсыпались после ночных вылазок, а грабежа кассы никто ничего толком не сказал. А в дом Бунина идти было бесполезно. Здесь жили хитровцы, занятые поденной работой, уборкой, колкой дров, мытьем полов, а они то и дело попадались Рудникову навстречу, спеша на заработок. От них в поимке чужака толку мало. К барышням, жившим там же, в доме Бунина, надобно зайти. Кто знает, может, удалец, совершив убийство, отлеживался в одной из них. Да и к марухам, которые обитали во дворе, в одноэтажных сарайчиках, не бесполезно заглянуть. Ночью там кричали «караул». Скорее всего, опять распотрошили очередного припозднившегося посетителя. Если пожалуется, нагрянет полиции с обыском. Барышни тоже давали доход, с каждого рубля Рудников получал по 20 копеек. Да и нет-нет, а и до женского тела охота время от времени была. Но такое Рудников позволял себе редко, когда появлялась в комнатах какая-нибудь новая молодка. Прежде всего Рудников торопился к ракам. Так называли разных мастеровых, портных, скорняков и других, потому что из дома они никогда не выходили, и днем, и ночью сидели босые в одних подштаниках, или работали, или пили. Рудников знал, что накануне в их ночлежку воры занесли большие узлы с шубами, платьями и прочими вещами. Задачей раков было за ночь все перекроить и перешить. Затем барышники забирали у них перешитые вещи и относили на рынок. Этим и командовал валет. Рудников четко отслеживал всю эту цепочку. Не дай бог явится полиция с обыском, да и свою долю надо успеть получить. Но здесь его ждало разочарование. Ни валет, никто другой из его люда не знали о кассе. Раки хоть и имели хороший заработок за перешивку краденого, но все пропивали. Вот и теперь, после бессонной ночи, они успели послать за сивухой. В дом Румянцева в Петропавловском переулке Рудников любил заходить. Сначала проверял, все ли тихо в трактирах, а потом поднимался в ночлежку к странникам. обросшие сальными волосами, с косматыми бородами, здоровые детины, одевались в подрясники, бродили по Подмосковью и врали доверчивым вдовам. Собрав дань, они возвращались в ночлежку. С этих брать было нечего, но их истории, полные юмора и фантазии, Рудников любил послушать. Пройдя мимо трактира «Каторга», где половые заканчивали уборку после буйной ночи, Рудников вошел во двор. Там, в надворном флигеле, на втором этаже дома Степанова, жила необычная публика, аристократы, старый дворянин по прозвищу Князь с женой, бывший мировой судья и другие бывшие, все запойные пьяницы. Говорили, что князь совсем стал плох, надо проверить, жив ли. Оказалось, был жив и уже ставил на стол бутылку сивухи. Рядом и жена в оборванном платье, и судья, увидев городового, заволновались по-стариковски, расшаркались, жалкие и нищие. Рудников уж давно написал их родным, чтобы забрали из ночлежки, обещали приехать за стариками. Свой среди своих. Вообще, воровской народ, хоть и побаивался Рудникова, но раз от разу сивуха распаляла мальцов, и в полицейское управление поступали разного рода жалобы от состоятельных москвичей. Тогда снимался с места весь участок, и туго приходилось хитровцам. Обычно полицейских, явившихся на хитровку с обходом и обыском, Рудников самолично водил в дома, где жили паденщики, странники, нищие и другой относительно спокойный люд. Забирали в основном нищих, попадались так называемые писаки. По хитровским меркам отбыла вполне приличная публика, бывшие чиновники и офицеры, и их заработок был совершенно благопристойный. Разделив московские дома между собой, писаки строчили хозяевам жалостливые письма о своей несчастной судьбе. Затем, прилично одевшись, каждый отправлялся по своим адресатам собирать дань. Бывало, что ничего не давали, но бывало, что швейцар вносил конверт с рублем, а то и больше. Обыски и аресты не прекращались целую неделю, и Рудников, обходивший и осматривавший последствия полицейского нашествия и потери, приговаривал: «Это еще что? Не жалеете у себя башка ваша дуя?» Хитровцы выползали из потаенных мест после облав, и жизнь понемногу возвращалась в привычное русло. О полицейских обходах вся хитровка узнавала мгновенно. В самых злачных местах тут же раздавались три удара, возвещавших тревогу. Те, кто был в розыске или в бегах, мгновенно растворялись в темных лабиринтах кулаковки или во дворе, в тайниках под землей, куда вели замаскированные входы. Бежавшие из тюрьмы или из каторги прежде всего являлись к нему. Скрыться было невозможно, городовому немедленно обо всем доносили. Все знали, что только так можно сохранять равновесие, которое, без сомнения, подкреплялось финансами. Следуя какой-то своей логике, Рудников решал, когда следует, когда нет, вмешиваться в события. И если вмешивался, то мог мгновенно разгадать самую сложную ситуацию и найти след запутанного преступления. Помощников у него всегда хватало. Помогали, потому что считали его справедливым, способным всегда все уладить, не привлекая полицию. Вот и сейчас, расспрашивая об убийстве и хищении судной кассы, Рудников все более убеждался, что поработали чужаки. Будка городового размещалась на пересечении переулков в центре хитровки. Там, посасывая трубку, днем стоял Рудников, устрашая всех своей мощной фигурой с пудовыми кулаками и спокойно наблюдая за происходящим. Ночью он плотно закрывался в будке и не позволял себя беспокоить. Даже если кого обворуют и разденут, а тут будет колотить в дверь городового, он не откроет. Сам виноват, не ходи куда не следует. Да и что получить с голого? Обо всех ночных делах Рудников узнавал от хитровцев утром, поэтому позволял себе ночью отдыхать. Отдых нарушался лишь тогда, когда по случаю очередного убийства кто-то из новичков вызывал полицию. В таких случаях Рудников действовал решительно, даже при задержании бывал ранен преступниками, но зла на них он не держал, считал, что преступник имел право на оборону. Каторга. Когда Рудников дошел до трактира Каторга, было уже около полудня. Хозяин трактира Кулаков, служивший когда-то здесь буфетчиком, начало своему состоянию положил, собирая дань за право войти в трактир, являвшийся биржей для воров и беглых. Умел хранить тайны буфетчик Иван Кулаков, за что и отстегивали ему долю немалую. Все это знал Рудников, а потому миллионер так и остался для него Ванькой. И трепетал Ванька перед городовым, называя Федотом Ивановичем, и по каждому требованию давал с поклоном деньги сотнями. Окинув взглядом привычную картину у родного дома уголовников, Рудников заметил сидящего за хозяйским столом Кулакова. Тот сразу вскочил, приглашая городового выпить с ним чаю. На вопрос об убитом Кулаков кликнул Маруху, по его словам, обслуживавшую странного чужака. Так мало-помалу для Рудникова картина преступления стала проясняться, а рассказ проститутки дополнил, как закончилось для этого залетного голубя посещение каторги. В Москве молодой человек из порядочной состоятельной семьи был проездом. На свою беду в поезде он познакомился с одним из котов, тот завлек его в каторгу, предложил малолетнюю проститутку, та, только клиент заснул, справилась у него по карманам, да и сообщил об их наполненности. Наутро уже в трактире под угрозой расправы у него потребовали деньги. Сунулся горемыка по карманам, а нет, денег уже не оказалось, ему посоветовали заложить бриллиантовый перстень, что он и сделал в судной кассе. Видать, девчонка не смогла снять с пальца сама, побоялась. Но дело на этом не закончилось. Вырваться из объятий каторги было не так-то просто. Требования денег продолжались, а чтобы не сбежал, его раздели до подштанников. Несчастный боялся обратиться к родным и поселился в ночлежке, где начал беспробудно пить. В полубредовом состоянии у него созрела мысль попасть ночью в судную кассу, убить хозяина и забрать свой заложенный фамильный перстень и деньги. Раздобыв одежду, он осуществил свой план. Зашел в кассу с топориком, да и ударил приемщика, да неловко как-то убил не сразу, добивал его потом обухом по голове. Остановился, когда понял, что не дышит мужик. Чтобы не вызвать подозрения, он решил остаться на хитровке, а украденное спрятал в тайник, заготовленный заранее. Там этот клад и остался лежать. Имя убийцы Рудников узнал без осложнений. Во-первых, сверяя заложенные драгоценности, зарегистрированные в журнале, с теми, что были в наличии, он обнаружил отсутствие перстня. Во-вторых, когда после объявления в газетах за своими драгоценностями явились закладчики, то не пришел лишь хозяин этого перстня. Вычислив за несколько часов, кто убийца, Рудников поспешил в участок. Хитровцы же доносили о каждом шаге обреченного. Его вскоре арестовали и припроводили в участок. На суде он признался в убийстве. Но о спрятанном кладе молчал, сказал, что его обокрали, видимо, дорожил перстнем, надеялся его вернуть. Надо сказать, что в то время в притонах частенько появлялись дворянские отпрыски или купеческие сынки, желавшие окунуться в разгул, распустить себя до состояния дикого человека. Их обворовывали, раздевали и полуголыми изгоняли, но они снова и снова возвращались на хитровку за плотскими утехами. Эпилог. В годы Первой мировой войны и во время революции хитровка начала приходить в упадок. Большевики сделали свое дело, грабить стало некого. Закрылись трактиры, начали разбегаться деловые хитровцы. Остались лишь немногие. Перед своим исчезновением они нашли и разграбили тайные склады с водкой, разобрали деревянные перегородки и сожгли их в печках. Владельцы домов успели благополучно выехать из России, а съемщики разъехались по своим деревням. На хитровке остались нищие и мелкие уголовники, к ним добавились дезертиры царской и красной армии. На хитровке стало тише. Опустела и будка Рудникова. Никто не знал определенно, куда исчез бывший всесильный хозяин хитровки. Одни утверждали, что на него напали и убили сами хитровцы, желая отомстить за старое. Нашлись свидетели, которые видели, как его утопили в Яузе. Были и другие очевидцы, рассказывающие, как Рудникова арестовала милиция. Поговорили на хитровке об исчезновении бывшего городового, а потом забыли о нем. Но, скорее всего, верна была другая история. За 30 лет Рудников скопил капиталец и подался после революции за границу. И не куда-нибудь, а в Китай. Остановился он в гостинице, а с собой был, значит, чемодан, понятно, не столько с вещами, сколько с деньгами, да и с золотишком. Взял он, значит, китаяночку скоротать вечерок, да и попался на элементарную удочку. Проснулся он ночью от удушья, на шее петля, руки-ноги связаны, а китаёзина так копается в его саквояже. Взвыл от удручения Рудников. За столько лет он узнал все способы завладения чужим добром, а здесь расслабился. Попался, как хлыщ неопытный, в хитровских притонах. Видели его потом, оголодавшим, больным. Так и сгинул в чужой стране гроза хитровских воров, бывший полицейский Рудников. В 1923 году кончила свое существование и сама хитровка со всеми притонами и ночлежками. Окружив дома, милиция приказала всем освободить помещение. Оставили только нищих инвалидов в доме Румянцева. Свиной дом с темными подземными лабиринтами и другие бывшие ночлежные дома отремонтировали и заселили рабочими. Осталась хитровка только в сочинениях классиков и в народных легендах.